Глава 9. Убить Мавроди. Воскресенье, 01 час, 02 минуты. Ловко протирая высокие стаканы, бармен из-под тишка наблюдал за странной парочкой, занявшей столик в самой глубине зала. Мало того, что они совершенно игнорировали происходящее на сцене, а весь зал буквально ревел и истерически визжал от восторга, фонтанируя взлетающими к потолку разнообразными предметами туалета. Так и еще заказали лишь минеральную воду. Сидят, друг с друга глаза не сводят. Боже мой, кого только в Москве сейчас не встретишь. Но не пьющие лесбиянки — это для России нонсенс. Может, туристки какие-нибудь? Ладно, в конце концов, не его дело. Локи прожевала сочный качанчик брюссельской капусты, наколола на зубцы вилки следующий. Из середины брызнул соус. Раэль с ненавистью посмотрела на коричневую капельку, повисшую на голубом свитере, и ловко сняла ее чайной ложечкой. На блузке осталось жирное пятнышко. «Ты ешь, как свинья», — сказала она, отодвигая тарелку Локи. «Третью одежку уже за неделю стираю. Надо либо отсаживаться от себя во время еды на пушечный выстрел, либо заставить оплачивать услуги прачечной». «Да ладно тебе», — беспечно сказала Локи, раскусывая очередной качанчик. «Твоя проблема в том, что ты совсем не умеешь расслабляться. Я ж тебя для этого в клуб и вытащила. Ты только погляди, какой Масик танцует». Мускулистый Масик на сцене старательно прыгал, вращая фигурными ягодицами, прикрытыми стрингами. Женщины разного возраста визжали, как школьницы, и рвались к нему. Охрана с трудом сдерживала их напор. «Чего я тут нового увижу?» — кисло заметила Раэль, отпив минералки. «Убийцы вообще довольно ограниченные люди», — съязвила Локи, вытирая тарелку кусочком хлеба. «На что тебя в принципе хватило? На этот убогий маскарад с мужской одеждой? По-моему, наш пол все и так раскусили». «Слушай, не будь так примитивно», — огрызнулась Раэль. «В конце концов, это же Москва, тут рулит стиль унисекс. Переодеться в мужские шмотки — не такая уж плохая идея. Я сама в этом городе давно перестала отличать, где у них мальчик, а где девочка. Гей-клубы растут, как грибы. На поп-сцену никто из нормальной ориентации 100 лет не пробивался». «Это да», — согласилась Локи. «Все смешалось. Мужики переодеваются в баб, а бабы в мужиков. Тут даже пресса 10 лет не может разобраться, как правильно звать Веру Сердючку. Она или он. Но реально, ты перегнула палку, перестреляв такое количество народу. Представь себе завтра утренний выпуск новостей, когда в лаборатории найдут трупы мента с экспертом». Диджей врубил ударную песню «She's a Maniac». Толпа с визга перешла на настоящий рев. В танцоров снова полетели лифчики и что-то кружевное. «Свидетелей всегда надо убирать», — прошептал Раэль. «Знаешь, у меня столько тысяч лет не было заказов. Пришлось срочно пересчитать и просмотреть приличное количество триллеров, и везде рецепт один и тот же. Хоть один свидетель выживет, и все. Киллеру кранты. Повяжут». «Так я и знала. Надо было отобрать у тебя день шакала», — хлюпнула соусом Локи. «Ты, когда прочла, неделю даже в душ ходила в черных очках. Пистолеты вон купила с глушителями. А лицо со шрамом? Ты ведь действительно хотела пойти на первое дело с пулеметом, типа «Say hello to my little friend»?» Примечание. «Поприветствуй моего мелкого дружка» — жаргонный английский. Культовая фраза, сказанная Аль Пачино при появлении с пулеметом в руках. Конец примечания. «Скажи спасибо, что я отговорила. Стрельба эта по-македонски, как у Тарантино. Лучше б тебе такой заказ вообще не поручали». «Я чуток заржавела», — созналась Раэль. «Одно дело — прибить толпу вооруженного народа, а другое — одинокого человека. Признаюсь, я существенно подрастеряла квалификацию в убийствах. Но ты же сама понимаешь, что ангелы возмездия давно переориентированы на другую работу. Здорово, да? Сначала тебе веками внушают, ты крутой киллер, снося огнем и мечом всех, кто стоит на пути сил добра. А потом цели изменились. Положи меч на полочку, дорогая, тебе уже подобрали новую работу. Будешь составлять букеты из нежных розочек. В жопу бы им вставить эти розочки. Я тебе так скажу. Если ангела однажды научили убивать, это потом сидит в перьях генетически. Ну, грохнуло троих. Четверых, поправила дотошная Локи. Гаишника, который нас запомнил, уже забыла? Жестоко ты его. Пулю в затылок и в речку. «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» — тоном Аль Пачино произнесла Раэль. «Нас все равно не найдут. Ты знаешь, как работает здешняя полиция. Этот мент из Дмитрова был исключением». Огромный экран на стене беззвучно транслировал итоги новостей дня. В архивной записи мелькнули помятые щеки Сергея Мавроди, который триумфально выходил из тюрьмы. Народ встречал его салютом из яиц и сметаны. И без того недоброе личико Раэль перекосилось от ярости. «Вот его бы я и без лицензии прикончила», — прошипела она. «К сожалению, в разрешении на ликвидацию, которое Калипсо забрала из тайника РЛ-2, прописано только 10 человек». Рейль стукнула по столу голубой карточкой с голограммой в виде крыла. «И жирный минус. Строго сказано, что запрещается убивать без необходимости. Интересно, как РЛ-2 удалось выцыганить у голоса эту лицензию?» «Впрочем, извини, отвлеклась от темы». «Так ты знаешь, сколько я бабла из-за этого типа?» Кивок в сторону Мавроди. «В итоге посеяла. По самую верхушку крыльев оказалась в долгах». «Ты вкладывала бабло в МММ?» — подавилась капустой Локи. «Чокнулась, что ли? Нам же запрещено зарабатывать деньги на земле». «Какая ты правильная!» — ехидно ухмыльнулась Раэль. «А на что бы мы тогда тут сидели?» «Да, таковы правила, но кто им следует?» «Нас отправляют на землю, где мы должны жить в определенных условиях, но при этом командировочных не платят, ибо в раю не приняты к обращению никакие финансовые средства». «Конечно, я покупала билеты МММ. На земле слишком много соблазнов, чтобы рядовой ангел мог им противостоять. Некоторые наши откровенно крышуют офисы голоса. В конце концов, если его представители собирают хорошую кассу, то должны делиться». «Так, кстати, голос и велел. Совершат пару чудес с телекинезом, прихожане жертвуют больше, доход пополам. Многие находят иной выход, держат банки на подставных лиц. Говорят, один архангел даже выбился в крупные олигархи. Правда, для этого ему пришлось ампутировать себе крылья, чтобы иметь возможность ходить в баню и заключать там нужные сделки. Паренька можно понять. Мне тоже тяжело везде ходить с крыльями, привязанными плотно к спине. Затекают. Что касается МММ, то получение бабла на халяву не считается грехом. Если на тебя упало бабло, то это дар свыше. Кто без греха, пусть первый бросит в меня камень». «Ой, напрасно ты так выражаешься!» — скривилась Локи. «Знаешь, местный народ, на тебя обрушится груда камней, и каждый будет заявлять, что в отличие от тебя чист и невинен. При голосе никто не признается в грехах». «Пусть!» — не сдавалась Раэль. Зато я не грешна в другом, и это главное. Даже во время жесточайшей депрессии я никогда не бухаю. Именно поэтому после смерти я и попала в рай, и это меня, кстати, совсем не удивило. «А секс?» — игриво подмигнула Локи. «Ты ведь знаешь, что...» «Знаю», — прервала ее Раэль. «Именно из-за того, что кое-кто нарушил правила насчет секса, мы обе с тобой понесли жестокое наказание и несем через годы вечную боль, которая останется с нами навсегда. Я осознаю свой ужасный грех, но они же не заслужили, чтобы с ними так, правда? Я каждую ночь вижу их во сне, как они заговорили, как пошли, как улыбнулись. И если бы не та сволочная записка голосу...» Из глаз Раэля брызнули слезы. Она потянулась за салфеткой. Улыбка исчезла с лица Локи. Уголки ее губ дрогнули и опустились. «Да, на это трудно что-либо возразить», — прошептала она. «Но дело даже не в нарушении правил. Им и верно почти никто не следует. Эти уроды заслужили смерть за то, что они сделали своими погаными руками. Ни у кого из тех 200 ничего не наладилось после. Ты об этом знаешь? Они спустили нашу жизнь в унитаз в угоду своей зависти и интригам. И я так считаю и Калипсо, и Лаэли. Один лишь наивный Чарли искренне полагает, что использует нас, и ему невдомек, что скорее мы используем его». «А хороший ник мы придумали», — всхлипнула Раэль. «Теперь нас точно можно называть Ангелы Чарли. Я не знаю, кто такой РЛ-2, и мне плевать. Калипсо переслала мне этот пластик с разрешением убивать при необходимости. Это все, что нужно. Но, видимо, он большая шишка среди ангелов возмездия. Только боссы могут получить такую карточку». «Кстати», — голос ее предательски задрожал, — «как ты сейчас себя чувствуешь?» «Отлично», — пожала плечами Локи. «Зря волнуешься. Хоть я и не стреляю из Хеклера направо и налево, но я такой же профессионал своего дела, как и ты. После того, как ангелам возмездия было приказано прекратить деятельность, я увлеклась медициной и весьма в ней преуспела. Звание доктора мне присваивали 15 универов, начиная с Нью-Йорка и заканчивая Сиднеем. Кстати, тебе известно, как действует вирус? Если б мы заразились, то через сутки были уже мертвы. Ангелов он убивает почти мгновенно. Ты сама это поняла. Да, мы переправляли сыворотку обычной почтой. Но никто ничего не заподозрил. Таможня ангелов не обыскивает. Я запаяла ее в цилиндрике. Сверху вакуумная упаковка. Ничего не просочится. Лаэлия предупреждена, как с этим обращаться. Кроме того, она не новичок. На базе проходила курс обращения с отравляющими веществами. Лабораторию я себе за городом отгрохала с такой шикарной аппаратурой. ФСБ обзавидуется. Инъекцию препарата в тушке предварительно тоже сделала, причем дважды. Так что не звезди, подруга. Обе девушки рассмеялись. Одна из них сделала знак бармену, тот, понимающе кивнул, выпрыгнул из-за стойки и резво подлетел к столику. «Еще минеральный?» — осведомился он. За спиной бармена полупьяная женщина лет 50 с размазавшейся по лицу дорогой косметикой свистела под улюлюканье стриптизеров, стягивая из-под юбки белье. «Ага, тащи бутылочку», — стрельнула в него глазами Локи. «И счет давай». «Ребятки у вас на сцене масластые, смотреть не на что. Баеньки пойдем». Вздохнув, бармен вернулся к стойке. Через секунду он возник у столика с бутылкой Эвиан. Открыв воду, он молча разлил ее по бокалам и, не задерживаясь, ретировался обратно. Пятилетний опыт подсказывал ему, с этих двоих, кроме чаевых, ничего не обломится. Хотя в клубе клиентки расходились так, что танцевали голыми на столах, выбирая любую. Однако он еще ни разу не встречал женщин, раскрепощавшихся после минералки. Между прочим, сам голос пил вино со своими учениками в гроте, заметила Локи, пригубив воду. «Почему же тебе нельзя это делать?» «Свидетельства довольно разные», — хмыкнул Раэль. «Может, то был вообще виноградный сок, кто сейчас подтвердит? Но даже если голос и пил вино, то это не повод». «Чего ты, людей не знаешь? Неизвестно, во что бы превратился рай, разреши там легальное употребление вина. По крайней мере, праведники из России бы точно не удержались. Афины? Эти вообще кошмар. Ты со своей добротой еще английским праведникам футбол свободно разреши смотреть. У нас такой рок-н-ролл начнется, всю мебель вокруг переломают». Девушки помолчали, дружно вертя в руках бокалы с водой. Потом одна из них с явной нежностью положила другую руку на плечо, погладив, что не укрылось от внимания бармена. «Не убивай больше никого, ладно?» — шепотом попросила Локи. «Я все-таки слегка старомодный ангел, и меня от таких вещей немного коробит». «Не буду», — великодушно согласилась Раэль. «Четырех человек вполне достаточно. Я поняла, что профессионализм не пропиваешь при всем том, что я не пью. Надо будет, и толпу разнесу снова. Мне не привыкать». Бармен видел, как парочка снялась с места и, покачивая филейными частями, обтянутыми джинсами, направилась к выходу, держась за руки. Официант, проскользнув к столику, забрал с него бумажки, которые одна из посетительниц предусмотрительно придавила блюдцем. «Как жесток этот мир! Такие красивые девчонки и лесбиянки! Несправедливо! А ведь прямо ангелы!»